Так случилось, что весной 1948 года я провел некоторое время на западном побережье Франции. Меня поразило и глубоко запало в мою душу обаяние Атлантического побережья, очарование больших лесов и больших песков. Ланды. Леса, растянувшиеся вдоль побережья, как бы потягивались после зимнего сна, грелись в лучах солнца. Цвели миллионы сосен. По утрам порывистый океанский ветер вздымал в небо желтое облако легчайших пылинок. Они оседали на деревьях, лесных дорогах и дюнах, на крышах немногочисленных селений. Все вокруг приобретало золотистый оттенок. Даже океанские волны. Когда ветер менял направление и дул с суши, он доносил на них желтую пыль цветения. А когда вечерняя прохлада сменяла дневную жару, летучие пески больших дюн чуть слышно пели. Ланды. Я полюбил жителей той стороны. Простых и деловитых дровосеков, ландских пастухов, мимизанских смолокуров, живущих в лесу и живущих лесом. Я ходил по дюнам, бродил в соснах, добирался до самых руин укреплений бывшего Атлантического вала, который засыпал летучий песок. Здесь, вблизи заржавленных и полузанесенных дотов, и произошли те события, о которых мне поведал старый смолокур папаша Бляшье. Вы знаете папашу Бляшье? Нет? Ну, я вас с ним познакомлю. Это замечательный старик. Я обещаю вам представить папашу Бляшье, как он того заслуживает. Но не будем забегать вперед. Начнем нашу повесть так, как она началась там, на Атлантическом побережье, примерно на половине пути между Бордо и Биарицем, в самом сердце Ланд. Бернар Оливье приехал в Мимизан-пляж с родителями на пасхальные каникулы. Ему уже исполнилось 13 лет, и он учился в Бордосском лицее. Бернар был типичным единственным сынком в типичной буржуазной семье. Родители баловали его, заботясь лишь о том, чтобы он выбирал себе подходящих товарищей. Но в Мимизан-пляже их не было, и Бернар немного скучал с родителями. Действительно, трудно было требовать, чтобы отец, важный господин с брюшком и в очках, известный в городе врач, носился по песчаным холмам, как арабский всадник, или незаметно пробирался от сосны к сосне, как краснокожий. После обеда доктор Оливье предпочитал располагаться на веранде, вытянувшись на кушетке. А госпожа Оливье со своим рукоделием усаживалась тут же в глубокое кресло. Эти часы были для Бернара самым худшим временем дня. Однажды, когда послеполуденное солнце грело особенно сильно, Бернар выскользнул из дома и побежал на пляж. Было время большого отлива, и пляж показался ему огромным и широким, как никогда. Бернар бросился следом за уходившим морем. Он, несомненно, догнал бы его, если бы не споткнулся обо что-то и не растянулся во весь рост. Бернар отряхнул с лица песок и поднял голову. Взгляд его встретился с парой холодных, ужасных глаз. Он почувствовал, как у него зашевелились волосы от страха. В двух шагах от его лица, в мокром песке, слегка приподнявшись на своих отвратительных щупальцах, как бы на корточках, сидел спрут. Не бойся, он не кусается. Ну, вставай, вставай. Ты быстро бежал, зацепился за леску. Да. А вот этот спрут, он же был на крючке и потянулся за тобой. Да. Даже смешно смотреть было, как будто он прыгал и хотел тебя догнать. Ну. Да ты не бойся. Они не вредные. Конечно, они отвратительно выглядят, зато очень вкусные. А ты... их здесь ловишь? Ага. Сейчас привяжу к колышкам лески с крючками, на них насажу приманку. Вот так, смотри. Когда будет прилив, спруты и скаты вернутся сюда. Они ищут корм возле берега. Ну? А во время отлива я опять приду и проверю, что попалось. А какую приманку ты насаживаешь? Голову макрели. А ты сегодня что-нибудь поймал? Угу. Двух спрутов, трех скатов... да еще тебя в придачу. Да, хороший лов. Сейчас отливы большие, и когда вода прибывает, крючки заплывают далеко в море. Хочешь, насади сам на оставшиеся крючки свежую приманку. Вот здорово. Давай. А тебя как зовут? Бернар. А тебя? Гастон. Смотри, не спутай лески. Нет. Давай-ка вобьем вот эти колышки поближе к морю. Отлив сегодня еще больше. Ну-ка, держи вот этот колышек.